Е. Возражения, связанные с психологией развития. Эти возражения против сценарной теории сконцентрированы на детском психосексуальном кризисе и на кризисе личности в подростковом возрасте. Первое. Относительно первого, сценарный анализ не отрицает инстинктивных влечений и не закрывает глаза на ранние травмы. Наоборот, он их учитывает. Он предлагает развивающуюся сценарную матрицу, которая позволяет реализовать сексуальные фантазии, каково бы ни было их происхождение. Он утверждает, что сексуальные фантазии и инстинктивные стремления могут развиваться свободно, но могут и сдерживаться, искажаться или сублимироваться. Но в конечном счете они служат высшему принципу, который управляет укрощением, усилением или направлением их развития в соответствии с потребностями сценария. Это то, что Фрейд называл «влечением судьбы». На этом уровне сценарная директива гласит: «Поступай, как хочешь, если при этом собираешь достаточно купонов, оправдывающих исход». Следовательно, сценарная теория — не бихевиоризм. Она не утверждает, что все или почти все, что совершают люди, есть результат условных рефлексов. Она только требует, чтобы человек следовал предписаниям в определенные критические моменты. В остальном же он свободен поступать, как диктует его фантазия. Второе. Правда, что некоторые подростки полностью отказываются от своих сценариев и становятся независимыми. Другие, однако, только восстают, следуя родительскому предписанию восстать, таким образом исполняя свой сценарий в стиле трагедии «Свидание в Самарии». Чем дальше они уходят, как им кажется, от родительского программирования, тем точнее ему следуют. Некоторые отказываются от сценария на время, но потом в отчаянии сдаются. Рассеивание личности этого периода в сущности только плохой сценарий. С точки зрения Эриксона, это борьба с матерью, в которой она терпит поражение. Но сценарные аналитики занимают противоположную позицию. Это борьба вместе с матерью, в которой мать побеждает. Сын становится бездельником не вопреки ей, но благодаря ей, потому что не может получить разрешение ослушаться ее директив. Терапия в данном случае направлена не на то, чтобы вернуть его матери и сделать хорошим мальчиком, а на развод с матерью, чтобы он получил разрешение поступать правильно.